В нашей работе всякое случается, рассуждал Ильин. На радостях позволил себе выпить рюмку водки, на Галея взглянул с симпатией. Когда дома я достану Вальтер, меня сразу не убьют, и тогда надо будет писашку решать. Полковник чисто дел, ему морока ни к чему, прикидывал Галей, доедая плов и привычно вытер тарелку корочкой хлеба. Они меня подведут на позицию, укажут мишень, дадут выстрелить. Тут-то в ней каюк. Киллер перехватил взгляд ГБшника, улыбнулся. Я получил отсрочку, а завладел пистолетом, найду выход. Они подошли к камину. Ильину подали коньяк, Галею кофе. Наступило время обсудить детали. «В квартиру тебе идти не следует», — объяснял Ильин. «За домом наблюдают. Захватят на выходе с пистолетом в кармане и упекут в камеру. Осудят и расстреляют. Укажи место, где спрятан пистолет. Я пошлю человека, он все выполнит аккуратно. Ты только позвони брату, чтобы дверь открыл и не поднимал шум». Ильин говорил, Галей согласно кивал. Затем усмешливо спросил. «Все? Ты, Игорь Трофимович, профессионал, а меня за придурка держишь? Кто же горячую пушку в своем доме хранить будет? Она лежит в ином месте. Но заехать домой я должен обязательно. Таково мое условие. У тебя тоже есть обязательства. Когда люди договариваются, они идут навстречу друг другу. Ты можешь сначала взять оружие. Не перебивай. Я первый раз в жизни ночь не спал, все обдумал». Тон у киллера был столь решительный, что Ильин решил выслушать Галея. Тот продолжил. «Я соглашаюсь ради спокойствия брата. Мне нужно приехать домой, переодеться в чистое, и хоть и неверующий, но крещеный, проститься с братом и успокойся. Я войду в свой дом так, что ни один мент не заметит. В моей квартире имеется потайной вход». «Очень убедительно, особенно тронуло сообщение, что ты крещеный». Ильин отставил рюмку. «Чистое белье тоже впечатляет. Однако одного я тебя не отпущу». «Твое право», — Галей пожал плечами. Александр Галей спал чутко, потому, когда из кухни донесся скрип отодвигаемой потайной двери, включил бра, нащупал костыли. «Борис, это ты?» — закричал Сашка. «Дух мой!» — ответил Борис, заходя в спальню. Он обнял брата. «Тут со мной гость!» И кивнул на стоявших на пороге двух крепких парней. «Чайку поставь. Пойду переоденусь». «Да, я поутру звонил тебе в отношении участкового, так забудь, не беспокойся. И чего мне взбрело в голову, сам не пойму». Переодеваясь, он решал, что предпринять. Забрать пушку, пришить двух придурков. Что дальше? Из Москвы следует уйти немедленно. Ведь спецслужба на уши встанет, и здесь не схорониться, не отсидеться. В очередную горячую точку. Там не только человек, бронепоезд затеряется, никто не найдет. Но тогда Сашку придется оставить на растерзание. Его немедля посадят, как сообщника убийц. Такой вариант Галей отмел сразу. Брата он не отдаст. Охранники разделились. Один наблюдал за Борисом, другой за Александром. «Сашка, брось возиться с чаем, некогда!» — крикнул Борис, выдвигая ящик комоды. Оперативник мгновенно оказался рядом, отстранил хозяина и содержимое ящика вытряхнул в кресло. Борис не отреагировал, продолжал переодеваться. Сашка пришел из кухни, присел на краешке кресла. когда вернешься.